Эвакуация. Как было принято решение уехать из Москвы, как собирались пожитки, предотъездная суета, не осталось в памяти. Помню только слово «ВКВШ», что-то связанное с высшей школой. Меня предупредили, выбор игрушек ограничен. Знаю, что бабушка очень не хотела ехать. Как это она, потомственная москвичка, вдруг уедет куда-то к диким грузинам? Все-таки любовь к дочери и внуку пересилила, да и захлестнула общая паника. Как-то бабушка ночевала у своей парализованной родственницы в Замоскворечье. Ночью был налет. Рвались бомбы. Родственница что-то хотела сказать, но тянула только «Олла! Олла!». Это, видимо, сильно подействовало на бабулю. Представить только! Москвички с Пятницкой, хранящие еще быт и нравы Москвы первопрестольной, во мраке холодной комнаты, скудно освещенной красноватым светом пожара, отвратительное кваканье зениток, занудный до боли зумер немецкого самолета, то еле слышный, то звучащий где-то рядом, дрожащий от взрыва в пол, и это «Олла! Олла!» в темноте. М-да. Так выбор игрушек был весьма ограничен. Взял я своего любимого Бибабо, клоуна с доброй улыбкой и карими глазами, несколько солдатиков и книгу «Марка страны Гондолупы». Не помню чувств, которые возникли во мне при расставании с Москвой. Зато четко помню ночь. Видимо, поздняя, хотелось спать. Мы, мама, бабушка и я, одеты по-дорожному. Я в валенках, башлыке и шапке, за спиной вещевой мешок. Полная тьма и тишина. Как-то добрались до Казанского вокзала. Помню гигантские своды залов этого вокзала, полумрак, абсолютно темные перроны, черные от мрака купе. На платформе ухорский ухал оркестр, что-то вроде «Топор, рукавица, жена мужа не боится». Мы сидели в темном купе. Мне показалось, что окно закрашено изнутри. Не было видно почти ничего. Впрочем, помню какие-то пляшущие в присядку фигуры на перроне. Вещи наши, багаж довольно громоздкий, были сданы в багажный вагон. С собой взяли только заплечные мешки. А, горела свеча. Мы ехали в мягком вагоне. Слабый свет освещал купе. Поезд все не отходил. Долгие минуты, часы, ожидания. Прощание с папой не помню. Поезд, наконец, тронулся. Поехали. Ехали несколько минут. Потом поезд остановился. Говорили «бомбежка». Во время бомбежки ехать нельзя. Я заснул. Спали мы почти всю дорогу одетые, чтобы на всякий случай сразу выпрыгивать из поезда. А потом мы ехали снегами. Ехали очень долго. Наш сосед по купе, немолодой военный, резал колбасу скальпелем, резал очень тщательно и точно. И по этим признакам мама угадала, что он хирург. Нам тоже что-то перепало. Мама часто выходила на остановках, вгоняя меня в дикую панику и ужас. Этот ужас преследовал меня всю дорогу. А вдруг она отстанет от поезда? Какое чувство я испытывал? Не помню. Отчаяние от того, что мы можем остаться одни... Страха за одиноко стоящую на пустом перроне отставшую маму. Надо сказать, что в подобных ситуациях я почему-то остро переживал за маму, жалел ее до слез. Так было потом и в школе, когда она забыла принести на школьный спектакль в Тбилиси изготовленный нами с ней руль для машины. Я изображал шофера. Я чуть не плакал, глядя на ее измученное лицо. Так я полез, ослепленный яростью, 26 сентября 1942 года в драку с тремя грузинскими юношами, а мне было 8 лет, которые отняли у меня поясок с железными бляшками. Этот поясок мне подарила мама на день рождения. Видимо, купила на последние деньги. И вот она его мне подарила. А они спокойно и насмешливо сняли с меня этот поясок и пошли неторопливо. Меня ослепило мамино худое и измученное лицо. Не помню, как поясок очутился у меня в руках. Я хлестал ими этими железяками по изумленным лицам красивых юношей из Тбилиси. И победил. Или в день 31 декабря 1942 года, в Новый год, я страдал от того, что не будет елки, ныл, конючил, и вдруг, о чудо! Пушистая сосна у нас в комнате. и игрушки, картонные рыбы и звездочки, и подарок. А вот какой, не могу вспомнить, не могу. Помню только радость, легкость. И как-то стало жалко до боли в груди маму, потому что я понимал, как тяжело все это ей далось. Так вот, в тот день я боялся, что мама отстанет. Но все обошлось благополучно. Мама выходила на частых остановках, что-то приносила съедобное. На одной станции, помню, к нам в купе набилось много молодых, отчетливо помню, что они были очень молоды, военных. Наверное, выпускников военных училищ, ехавших на формирование. В купе остро запахло кожей, гуталином. Военные притащили с очередной станции целых два противня с пирожками, начиненными картошкой, и соленые огурцы. Тепло в купе, полно народу, весело и тревожно. Хрустят огурцы на зубах, и нежно тают пирожки во рту. Уже забытые с до войны, да и совсем иные какие-то, деревенские на вкус. А в опаловое окно по-новогоднему уютно заглядывают лапы елок, согнувшихся под пудовой мягкой тяжестью блестящего снега. Какие-то разговоры о войне, шутки, уверения в скорой победе. Таким же молодым был и Жора, мой брат по отцу. Я плохо помню его, он был гораздо старше меня. Помню его тетради с таинственной алгеброй. Помню лицо, бритую голову, черные большие глаза, крупный нос. Нелегко ему, наверное, приходилось в доме у мачехи. Очень хочу надеяться, что мама хотя бы частично заменила ему родную мать. Но из 9 класса он ушел в военное Сумское артиллерийское училище. Это было еще до войны. 22 июня 1941 года окончил его. В один из приездов я помню его на кухне нашей. Жаркая кухня. Бабушка и Ася, наша милая соседка по коммуналке, сидят у окна. А Жора, уходя, улыбается, блестя цыганской улыбкой. И как-то очень ловко повернувшись на командирском каблуке, распахивает задний разрез в шинели, демонстрируя целый ряд маленьких сияющих пуговичек со звездочками. А я стою, держа в руках руль самоката, ибо я изображал метро. Ездил по квартире, по коридору, в кухню и обратно. Пол в кухне был из толстых, отполированных временем белых досок с сучками, а один сучок, самый крупный, раздваивающийся, был при въезде в кухню из коридора и заставлял мой самокат мягко громыхать и дергаться, создавая полную иллюзию стрелок на рельсах в метро. Так вот, Жора блестит улыбкой, сияет пуговицами, амуницией, машет рукой и уходит. За ним глухо хлопает черная дверь. Жарко на кухне. За ярким окном зима, солнце, синее небо. Когда мы эвакуировались, фронт подошел близко к Москве. А потом он стал совсем рядом, чуть ли не в Химках. И Жора вместе с товарищами заявился, видимо, проездом в часть, к нам в пустую квартиру, где была одна Ася ночью. Отец уже был на фронте. Ася рассказывает, что они, их было много, усталые, веселые, вытряхнули из своих вещмешков концентраты гречки, консервы. Ася наварила им всего этого. Они поели и завалились спать одетые. Кто где, на кроватях, на стульях, на полу. Ася ходила и смотрела на них. Молоденькие, говорит, все красивые. Рано утром они ушли. Концентраты, консервы, те, что остались, отдали Асе. Мы долго, еще 3 года, получали письма от Жоры, фотографии, посылочки. А потом он исчез. На Курской дуге пропал без вести. И они, его друзья, тоже пропали. Потому что если хотя бы один из них был живой, то он, конечно, пришел бы на Покровку, в ту квартиру, где они ели кашу, и в последний раз мирно спали. Мама ходила с запросами по военкоматам в Министерство обороны. Ответ один. Был ранен, отправлен в госпиталь. В госпиталь не прибыл. Вот и не стало у меня старшего брата, которого я так плохо помню, и которого так сильно любил бы потом. Ну а тогда в поезде все эти молодые военные были в новеньком обмундировании, но без погон. Их плечи туго обтягивало темно-зеленое командирское сукно. Погоны ввели позже, мы уже жили в Тбилиси. На одной станции произошло следующее. Поезд стоял. За окном сверкала зима. Перрон скрипит и визжит снегом. Рокочет дверь, открываясь, и мама с Мороза в каракулевой кубаночке, разрумянившаяся, что-то кричит нам в купе, радостная и взволнованная. За окном бегут люди. Кто-то несет на вытянутых вверх руках большую, как простыня, белую бумагу. Видимо, ее содрали с забора или с доски с афишами. Она тяжелая, вся с задней стороны, в пластах клея из старых афиш и объявлений, поэтому висит прямо и тяжело, не колышась от ветра. И я вижу одно слово. Информбюро и число. 11 декабря 1941 года. Слышу радостный всхлип гармони. Люди на перроне обнимаются, пляшут. Человек с бумагой на вытянутых руках идет дальше к другим вагонам, показывать в другие окна. Это наши отбросили немцев от Москвы. Это то самое начало разгрома немцев под Москвой. Когда ниточка надежды уже почти порвалась. Это случилось. Захлебывается гармонь, поет снег. Кто-то выбрасывает свои вещи из вагонов. Едем обратно в Москву. Из нашего вагона тоже кто-то швыряет вещи. Представляю себе состояние мамы. Старуха, мать и шестилетний сын, вещи в купе и в багажном вагоне. Много, видимо, вещей. А в Москву родную, осиротевшую, пустую и холодную, но родную, можно вернуться и жить дальше. Я что-то кричу. Бабушка говорит, мама напряжена, сдвинула брови. И решает все-таки ехать дальше. Я что-то кричу. Бабушка говорит, мама напряжена, сдвинула брови. И решает все-таки ехать дальше. Ветви, лапы ели под мягким гнетом снега мягко поплыли назад. Мешки, чемоданы, гармонь быстрее, быстрее. И мы уже несемся дальше, на юг. В полную неизвестность. Так мы и ехали очень долго, бывало, днями стояли в тягучей тишине. Земля вокруг обнажилась, стало тепло. Проехали сонный Сталинград, приблизились к Кавказу. Хирурга сменил какой-то важный чин из НКВД. С выбритой до синевы головой, с орденами. Наконец пересекли границу с Грузией. Тепло. Мама с военными жгла капустные листья на печке в тамбуре, изготовляя табак. Я читал «Марку страны Ганделупы». Это первая мною самостоятельно прочитанная книга. Вечером, решив, что мы в безопасности, разделись впервые и, блаженствуя, заснули. И тут случилось вот что. Глубокой ночью я проснулся от луча фонарика, который в темноте ослепил меня. Поезд стоит. Мама что-то кричит в темноте. В коридоре топот ног, плач, голоса. Вижу, как отбирают наши документы. Мама, сцепив руки, стоит перед соседом по купе, из НКВД, который умоляет о чем-то. Тот обращается к молодому грузину в военной форме, с фонариком и с нашими документами в руках. А он кричит. «Может, не делать мне указаний. Я не вам подчиняюсь. Я подчиняюсь НКВД Грузии и выполняю его приказы». Кричит, голос его срывается на виск. Все это в кромешной тьме с проблесками фонарика, луч которого выхватывает из черноты встрепанную бабушку, растерянную мать. Меня быстро одевает мама. На мне опять вещмешок, в руках еще что-то. Бабушка с узлами, мама и я, спотыкаясь и ударяясь в темноте о выступы, идем к выходу из вагона. Рука мамы дрожит. Она выкрикивает какие-то слова. «ВКВШ! Басилашвили!» Но вот мы уже на перроне в кромешной грузинской тьме рядом с грудой наших вещей. Слышу бабушкино бормотанье. Раз, два, четыре. Это она считает узлы с вещами. Судя по шуму голосов, высадили не одних нас, а очень многих. На перроне толпы народа. Шевелятся, кричат. Вдруг отчетливо слышу голос, поразивший своим спокойствием. «Не волнуйтесь, уважаемая», — говорил какой-то мужчина. «Завтра в Тбилиси я получу ваш багаж и сдам в камеру хранения. Вы поняли? Успокойтесь, уважаемая. Постарайтесь во что бы то ни стало забрать свои паспорта у начальника станции. Не соглашайтесь никуда ехать, кроме как в Тбилиси. Вы имеете на это все права. И во что бы то ни стало, завтра же выезжайте отсюда в Тбилиси. Я буду встречать все поезда. Вы поняли? Успокойтесь, уважаемая. Не волнуйтесь, уважаемая. Все будет хорошо». Голос с акцентом. Лица не видно. Просто темная фигура в черном проеме двери. Поезд тронулся. Бухнул буферами с головы поезда. Блям-трам-блям, блям-трам-дрын-брын. И дернулся. и пошел. Пошел уже без нас, набирая скорость. На перроне закричали, заплакали. Проплыло мимо нас наше мягкое купе. НКВДшник с орденами, уют. Все это исчезло навсегда во тьме. Хачмаз. Никогда не забуду название этой станции. Здесь правительство Грузии выбрасывало нас, русских, едущих в Грузию, спасающихся от немцев, смерти, голода. Выбрасывало в неизвестность. Думаю, эти высокостоящие решили, что немцы уже победили или очень скоро победят. И пытались таким образом заранее заработать себе политический капитал перед будущими хозяевами. Ведь беженцы ехали по вызову на работу в Грузию с билетами, командировочными бумагами, с детьми, стариками. Вышвырнули вон. Паника бабули и мамы передалась мне. В темноте мы не видели друг друга. Рука мамы дергалась. Но было в маме какое-то волевое начало. Она заставила себя не волноваться и начала действовать. Из тьмы южной ночи, набитой звездами, мы попали в вокзальное, слабо освещенное желтое помещение. Крики, брань, мольбы. Люди здесь уже не первый день. На полу лежит девушка со светлыми волосами в колышущейся массе вшей. Бабушка уложила меня на узлы, гладила по голове, шептала. Сквозь дрему я слышал, как выдавали паспорта вместе с билетами на Махачкалу. Куда-нибудь, лишь бы не в Грузию. Выкликали фамилии, люди брали билеты. А что делать? Все-таки хоть что-то. Мама единственная не взяла билет на Махачкалу. Проснулся я утром. Солнце, синее небо, прохладно. И ни одного человека в зале. Только мы втроем. Всех отправили. Тишина и покой. Я уже начал верить в великие слова ВКВШ и Басилашвили. Стоит их произнести, и все будет хорошо. Мама потом рассказывала, что она все-таки проникла в комнату начальника станции, я его помню, мужик в зеленой с красным форме, и заявила, что поедет только в Тбилиси, потому что ее муж грузин, сын грузин, Басилашвили, а сама она едет в Тбилиси, в университет, по приглашению на работу по направлению ВКВШ. Слава богу, отец успел сунуть маме перед отъездом то ли свою метрику, то ли еще что-то, удостоверяющее, что он действительно грузин. Мама показала начальнику этот папин документ, мою метрику. «Что вы хотите?» «Я хочу следовать туда, куда направило меня правительство. В Тбилиси. Больше я никуда не поеду. Мой муж — грузин из Тбилиси». Вот это и сработало. Вышла мама с победно поднятой рукой, в которой были эти документы. Потом была нервотрепка с билетами. То ли достанутся, то ли нет. И вот до сих пор помню. В 11:20 будет поезд на Тбилиси, и у нас на него билеты. Бабушка отправилась на базар, что был рядом с вокзалом. И пока мама бросалась со мной от окошечка к двери, от двери к окошечку, требовала билеты, бабушка запасалась продуктами. И вот уже и билеты в руках, и час отправления близок. А бабушки, моей родной бабушки, нет. Время летело. Я представлял себе, как она останется навсегда в этом проклятом хачмасе, в толпе кричащих и вшивых людей, без денег, без нас, без всего. И ноги у меня подкосились. В груди лопнул горчайший ком, и я стал кричать, заливаться слезами, орать, звать ее, мою родную и добрую. Сердце выскакивало у меня изо рта, а крик мой, наверное, несся по всему хачмасу проклятому, по всей Грузии, по всему миру. «Где моя бабушка?» Но вот она бежит ко мне, целует. И мы снова втроем, правда, не в прежнем мягком вагоне, а в общем. Раз, два, четыре. Прохладное солнце бьет в грязное окно. Когда же мы поедем? И вот, трам-брам, трам-бам-бам. Один толчок, другой. Поезд дергается, со скрипом начинает ползти. Быстрее, быстрее. Все. В вагоне курды, грузины в ярких одеждах, спертый воздух. Не правительство Грузии, а эти простые люди с натруженными руками и суровыми лицами видят, что перед ними несчастные беженцы из Москвы. Маленькая старушка, молодая женщина со схудалым нервным лицом и грязный заплаканный мальчик. Нам протягивают яблоки, лепешки, стелют на полку какие-то ковры пестрые. что-то гортанно успокаивающе говорят. Бабушка гладит меня, что-то ласковое шепчет. Мама напряженная рядом. Хорошо. Я заснул. В Тбилиси приехали темной ночью. Низги не видно, тепло. И опять тот же голос, что так волшебно звучал в Хачмасе. «Здравствуйте, уважаемая! Я получил ваш багаж. Он в фаэтоне. Пойдемте». Фаэтон — телега с пьяным возницей. «Поехали. Едем куда-то в гору». Возница говорит. «Раньше здесь арбузы, если плохие были, в реку сбрасывали. А теперь при этом бандите Сталине вообще никаких нет». Мои в ужасе. Приехали. Хоть глаз выколи. Встретивший нас мужчина помог поднять вещи по крутой деревянной лестнице. И тут он и мама закурили от одной спички. Я на секунду увидел лицо нашего спасителя. Черные усы, большой нос. Его мы никогда больше не видели. Он просто помог нам. Просто помог. Откуда у семилетнего мальчишки такая тоска по родине? Всю жизнь будет сопровождать меня эта тоска по родине, по детству, по-хорошему. Тбилиси. Приехали. Сбежали из военной Москвы три человека. 33-летняя красивая интеллигентная, внутренне очень растерянная, внешне предельно собранная, со сжатыми плотно губами, волевым прищуром, порывистыми резкими движениями женщина. Старуха, 59 лет. Как странно, мне сейчас 77. Полная, перекатывающая свое тело, словно колобок, с карими глазами и седой головой. И пухлый, с больными ушами, росший в московском интеллигентном доме, мальчик в коротких штанишках со светлыми волосами, пухлой нижней губкой, привыкший к ласкам, игрушкам. Поселились мы в маленькой комнатушке брата отца. На стенах громадные портреты Сталина и Берии. За шкафом дед. Наш Реван Кайхосрович, которого я не то чтобы боялся, а как-то стеснялся, что ли. Рядом с ним, тихим и мрачным, неразговорчивым стариком, я чувствовал себя излишне изнеженным, чуть ли не девочкой. Он все время сидел за шкафом, всегда мрачный. Дед вылезал из-за шкафа, когда мы уходили из комнаты. Тогда он ел. Стеснялся женщин и своей нищеты. В Тбилиси жило трое его детей. Сами бедствовали, но помогали ему, чем могли. В революцию дед отдал свою землю добровольно. Может, из страха перед возмездием, все-таки был полицейским приставом. И с четырьмя детьми и женой переселился в Тифлис. Жена рано умерла. В 30-е годы о деде вспомнили, нашли. Забрали в ЧК и били так, что он до конца жизни многие русские слова стал произносить наоборот. Не мама, а амам. Не хлеб, а белх. Сидя с нами за нищенским столом беженцев, он случалось показывал на портрет Сталина и спрашивал: «Кто такой?» Мама звенящим от ужаса голосом отвечала: «Это наш великий вождь и учитель товарищ Сталин, дедушка». «Он бандит, я его вниз. Потом он меня, дзирс, вниз». Взгляд дедушки застывал. И он становился очень похож на Сталина в старости. Те же оспины, те же редкие волосы назад, те же прокуренные усы, карие глаза. Потом в одно мгновение лицо его напрягалось, глаза меняли цвет, и он произносил: «Он хороший человек». Пугался. А вдруг опять заберут ГПУшники? Но не забирали. Забыли все. Один раз я застал его, беднягу, у булочной с протянутой рукой. Карточек у него не было, жил впроголодь. Что мы могли ему дать на свои одну рабочую и одну иждивенческую карточки? Я увидел его на проспекте Руставелли. Он просил милостыню. Примчался к маме, мама к булочной, утащила его домой. Дядя мой его к себе забрал, в Овчалы. Так он сбежал оттуда обратно в Тбилиси, к нам. По утрам на галерее катал пустой бочонок для вина к крану с водой, чтобы не рассохся бочонок. Соседи негодовали. «Ва! Опять наш Реван тарахтит! Ва! Спать не дает! Честное слово!» Стал мой дедушка нищим стариком, без всяких средств к существованию. Бездомный, полусумасшедший человек, униженно доживающий свой век в одной комнате с невесткой, с ее матерью и ее сыном, внуком своим. Зато хоронили его по высшему разряду. Оркестр гремел медью, знамена реяли, венки, громадная толпа в черном, рыдающая в голос. В общем, похоронили с помпой на Верийском кладбище. 3 года спустя папа, вернувшийся с фронта, поехал в Тбилиси, чтобы поклониться могиле отца, но не мог найти ее местонахождение. Так мой дед до сих пор и лежит где-то там, над Тбилиси, без креста, без плиты. Царствие ему небесное, да будет ему земля пухом. Вскоре мы переехали. Нас поселили в саду университета, в бывшей университетской кассе, комнатке 9 метров. Тбилисская жара. На ее фоне все воспоминания этих лет. И походы с бабушкой на фуникулер, и какой-то дворовый самодеятельный спектакль с афишей, которую милиционер приказал снять с улицы и повесить во дворе. И первый класс школы, куда я отправился еще до нашего переезда. 1 сентября мама стояла в перманенте с истине черными бровями, напряженная, натянутая, как струна. Двор школы. Толпа родителей. Тогда меня пронзило острое чувство жалости к маме. Ничего я особенно не понимал. Никакого труда ей стоило прокормить нас, ни ее страха за мужа, ни трудности ее общения со студентами-грузинами. Я чуть не ревел. А может, и заплакал, когда нас повели в класс. Помню звонок, большой, медный, грязный, в руках чьих-то. Мамины глаза, жадно смотрящие в мои. Война, бомбежки, эшелон. Хачмаз, Тбилиси, папа на фронте, наша армия отступает, начинающийся голод, страх за бабушку, за меня, гипнотическое желание запрограммировать в эту минуту, минуту первого шага в первый класс, всю мою дальнейшую жизнь. Вот что было тогда в маминых глазах. И такая растерянность где-то в их глубине, несмотря на волевой прищур и плотно сжатые губы. Было жалко ее, потому что я все это бессознательно чувствовал. Начинался настоящий голод. Мама и бабушка работали на табачной фабрике, упаковывали пачки табака для фронта. Брали меня с собой. Значит, какие-то карточки дополнительные нам шли. Все это еще на Грибоедовской, 5. Ходили в гости к сестре отца Ире. Там было хорошо. Ира жила в старом городе. Бесконечное переплетение кривых улиц, милый старый дом, угощение. Бывали у Нины Дармишхановны, властной старухи, бывшей помещицы. Она жила в самом центре. Дом ее когда-то был салоном на манер петербургских. Скатерть, вышитая фамилиями знаменитостей. Картины Шарлеманя, громадные ковры с ружьями или саблями, нескончаемые скучные разговоры. Но еда, еда! Хозяйка говорила, что ей привозят продукты ее бывшие крестьяне из поместья, которые помнят ее до сих пор, и каждый месяц на арбах везут своей старой благодетельнице всякую снеть. Нина Дармишхановна — нечто грузное, коричнево-белое, басовитое. Отдали меня учиться в консерваторию, в класс виолончели. Почему именно туда? Во-первых, близко от дома. Во-вторых, все остальные классы были набраны. Педагог Капельницкий. Мама говорила, если спросят на вступительном экзамене, почему именно виолончель, ответь, что всю жизнь мечтал играть на виолончели. Так я и сказал. Взяли. На занятия меня отводила бабушка, таща чехол с виолончелью на спине. Ростом она была меньше виолончели. Мама по ночам чертила нотные страницы. Уроки в консерватории были для меня мучением. Дома я пугал всех соседей диким ребом фальшивых струн. Мозоли на пальцах, пыль канифольная, ее резкий запах. Постепенно начало расти отвращение к музыке вообще, к виолончели особенно. По приезде в Москву, когда мама поставила вопрос о продолжении учения, я встал на колени и умолял пощадить меня. Мама грустно махнула рукой. В 1 классе я впервые с ужасом узнал, как рождаются дети. И вследствие чего? Ребята со всех сторон, южный темперамент, только об этом и говорили. Выдвигали разные версии, каждый свою. с улыбками или лицами все познавших людей. Я бежал прочь от этих разговоров. Страшно, стыдно и до жути ново открывался другой подлинный мир, который от меня прятали за диафильмами, собирались лодыри на урок, подарками, играми. Нет-нет, моя мама и папа не такие, я твердо знал это, и бабушка не такая. А эти грязные, вонючие и страшные рассказы — ложь и неправда, ложь и неправда. Ужас перед надвигающейся правдой жизни вселяли и какие-то военные картинки типа Лубочных. На картинках танки, красноармейцы, оторванные руки, кровь, кровь. В газете фото. На койке красноармеец. В предплечье у него застряла большая невзорвавшаяся мина. Тбилисские госпитали. Сквозь решетки палисадника, раненые в грязном белье, серые как мыши, протягивали куски сахара, хлеб, еще что-то завернутое в обрывки мятых газет. Меняли на спирт, торговали. Сахар бывал обсосанный, пористый, как мартовский лед. Мама иногда сочиняла детские книжки-копейки. «Отряд 25 ребят», еще что-то в этом роде. Там были такие строчки. «Сдавайте разное тряпье, бумагу рвань, чулки старье». Книжки издавались, иллюстрированные папиной сестрой Ирой. Так подрабатывали. Память сохранила от тех лет постоянное чувство голода, осознание нищеты. Письма с фронта от папы и Жоры приходили редко. И что-то непонятное и страшное надвигалось. Немцы наступали. Соседка кричала. «Это Гиви, ее муж, заставил меня в партию вступить!» Кричала, чтоб слышал весь двор. «И этих?» Она показывала на большие портреты Берии и Сталина. «Он меня заставил повесить!» Немцы были уже на Эльбрусе. Заняли все горные перевалы. И многие здесь, в Тбилиси, затаенные радостью ждали их прихода. «Не будет тогда», — мечтали они вслух, — «этих русских хохлов. Можно будет торговать и ремеслом заниматься. Не будет НКВДшников, партийцев. Вернут поместье. Опять будут князья кутить, кинто работать, ишаки возить. А мы будем вино пить». И так мы перебрались в университетский сад. Там все было и так же, и иначе. Университет стоял на высоком холме. Под холмом шумела, бурлила быстрая с каменистым дном речка Вере. Крутые склоны холма от Вере вверх заросли деревьями, кустарником. Образовался целый лес, настоящие джунгли, которые, добравшись до вершины холма горы, переходили в университетский сад с туями, дорожками, обсаженными с двух сторон стриженными кустами какого-то южного, вечно зеленого растения, испускающими терпкий эфирный аромат. По-моему, в саду тогда росли и маслины, или оливы. Деревья с длинными серебристо-зелеными листьями, с плодами, которые назывались пшаты. Я взбирался на дерево и ел, обсасывая с косточки терпкую вяжущую мякоть. Во рту скрипело. Но притуплялся голод, который терзал меня почти постоянно, хотя бабушка и мама, конечно, отдавали мне все самое лучшее. Поселились мы в маленьком домике, половина которого висела над обрывом, поддерживаемая столбами, а другая половина стояла на земле. Здесь мы и поселились. Вдоль всего домика шла терраса, куда выходили четыре двери. Первая вела в комнату двух братьев-грузин. Придя с работы, они снимали обувь и сидели на террасе, задрав натруженные ноги на перила, пошевеливая иногда пальцами. Вторая дверь была в комнату, где жила хорошенькая молодая женщина, блондинка, ярко накрашенный рот, маникюр. Братья оказывали ей внимание. Однажды зазвали к себе в гости. После этого появился большой лист фанеры, перегородивший террасу и делавший невидимыми дверь и окна братьев со стороны блондинки. Она, видимо, дала им отлуп. Братья были ошарашены до крайности, но потом сказали: «Очень хорошо, вонять не будет». Дальше была наша дверь. Рядом с дверью окно в нашу комнату с полукруглым отверстием для выдачи денег. В комнате был шкаф, стол, две кровати и большой несгораемый шкаф, бывшая касса. В комнате, висящей над обрывом, мальчик Алекс с сестрой, мои сверстники, с бабушкой. Алик был не по годам развит и мучился только одной темой – происхождением человека. Причем его интересовало не происхождение человека от обезьяны, а происхождение детей, как это все получается. Он первый сообщил мне, что процесс сближения мужчины и женщины очень приятен. Я с ужасом отверг эту гипотезу. Тогда он предложил мне самому попробовать и сказал, что приведет ко мне в траншею щель, которых было полно в саду, свою сестру. Я не пришел на это свидание. После он обозвал меня дураком и, прищелкивая языком, почмокивая, говорил, как сладко ему было с сестрой. Что-то он врал, наверное, а может и нет. А потом, когда все открылось для взрослых, свалил все на меня. Но ему, к счастью, не поверила его бабушка. Мои мама и бабушка просто не говорили со мной об этом никогда, и у меня с плеч как гора свалилась. Тогда мне было 9 лет. С нашей горы открывался вид на другие холмы-горы. Внизу, на другом берегу реки, был зоопарк. Мы с бабушкой часто ходили туда, перебираясь по камням через ледяной мутный поток. Невдалеке от зоопарка, тоже на холме, стоял настоящий цирк, круглый, с колоннами. Дальние холмы, всегда буро-рыжие от выгоревшей травы, становились выше, выше и прозрачнее. А вдали были уже отчетливо видны горы, темно-синие, грозные, с потеками ледников. В ясное утро над черно-синей цепью этих острых гор, высоко в небе, словно розовое облако, парил прозрачный Казбек. Итак, холм-гора с университетским садом, каменисто-глинистый спуск, заросший дикой растительностью, глубоко внизу бурная, гремящая камнями Вэры, бурые горы, прозрачный, как луна днем, Казбек, воздух, напоенный лавром и туей, запахи земли, неба. Вечером зажигалась у нас керосиновая лампа. Стекло тогда было на вес золота. Если оно трескалось, все очень огорчались, заклеивали трещину узкой полоской бумаги, прикручивали фитиль, что поменьше был язычок пламени. При свете этой лампы я читал книги. О капитане Куке, его открытиях, принца нищего, Тома Сойера, хижину дяди Тома. Мамина подруга дала мне почитать книгу о немецком пионере Губерте, приехавшем из нацистской Германии в СССР, в Москву. «Губерт в стране чудес». Я читал, рассматривал фотографии Москвы, читал о московских набережных, метро. И так хотелось мне обратно, в чистый и яркий снег детства, к хорошим пионерам, чистым мальчикам в пионерских галстуках и с барабанами, в сияющие лаком бежевые вагоны метро. А я ведь еще застал время, когда на станции метро «Комсомольская» продавали бутерброды с икрой. Просто в нашу квартиру, Касик, солдатиком, кубиком. Там нет грязи. Там не бьют за то, что ты светил волосами. А меня часто били. Помню, лазил я по шведской стенке, стоявшей в саду. Из университета вышли студенты. С рапирами, видно, после занятия фехтованием. Увидели меня, подошли и стали бить по заднице моей наотмашь рапирами, приговаривая со смехом: «Русский хохол!» Мне 7 лет, а нерушимой дружбе советских народов уже лет 20. Я был одинок среди горной роскоши. Соседского Алика я инстинктивно избегал. Ребята с улицы, приходившие в наш сад, тоже задирали меня. Привязалась ко мне собака-дворняга, вот мы с ней и бродили. Когда я возвращался домой из школы, она, прежде чем броситься ко мне и лизать лицо мое, бешено носилась гигантскими кругами вокруг меня от радости. Она даже иногда спала в нашей комнате. Мы ее чем-то подкармливали. Потом она пропала.